Глава 37. Любовь я и радость познал, но словно добычу скупцы от глаз любопытных скрывал, охоче болтать наглецы. Я ж без конца и без краю Дону свою почитаю, и повредить ей страшась наперед, прежде раскрыть опасался я рот. Бернард де Ветадорн, трубадур, чтоб стих вдохновенно звучал. Невесты принца разъехались по домам в тот же день. Надо сказать, далеко не все они горевали по этому поводу. Думаю, кое-кто даже порадовался возможности избежать клятв у алтаря вместе с наследником империи. Попрощаться не пришла ни одна. Да, собственно, я и не ждала. Кто я и кто они? Выскочка, волею богов ставшая второй половинкой принца, не являясь ровной тем, чьи родословные насчитывали по 10-15 поколений славных предков. Время до ужина я провела в своей спальне. Настроение «отпребью сволочь и жалеть не буду» медленно, но верно пускалось до козлы, уроды подставили всех пришибу. На земле я особо верующей себя не считала. Выпить бокал вина на Рождество или Пасху могла, но и только. Здесь же, столкнувшись с необходимостью поверить в других богов, неизвестных, чуждых мне, я только сдерживала скептическую улыбку. Боги. Да я вас умоляю, какие еще боги? Каждый из нас сам управляет своей судьбой. Я была в этом уверена, до тех пор, пока не стала избранной. Теперь же мою душу закрало страшное подозрение. Боги, похоже, действительно существовали. Мало того, сводничанием занимались. И теперь я сидела в удобном деревянном кресле с высокой спинкой и широкими подлокотниками, своим строением, сильно напоминавшим трон. Смотрела в окно и думала. Первые эмоции уже остыли. Да, я все еще мечтала прибить своего жениха. Да, разговор об аристократах, безнаказанно пользовавшихся семьями непризнанных бастардов, не был закончен. Но, во-первых, эта скотина все же принц. Во-вторых, он мой избранный. «Маринка!» Дверь открылась внезапно. Голос я узнала мгновенно. Уставший, нервный, измученный. В какую тонну туалетной субстанции ты снова вляпалась? «Быстро ты!» Я даже не повернулась. «Слепки с Лаурелии уже сняли?» «Час назад». Андрей подошел и встал рядом. И передали приказ принца собираться, переезжать во дворец. «Так что случилось?» «Шарик с вами?» «На кухню пошел. Инспектировать». В голосе Андрея послышалась ирония. «В чем дело, Маринка?» «Дверь закрой». Я активировала забранное недавно у Гаргульи колечко. От прослушки и эмоционально в красках рассказала Андрею все, что было связано с принцем. «То есть, если опустить многочисленные маты, ты станешь правительницей империи, и тебя бесит, что это произойдет против твоей воли», хмыкнул Андрей. «Меня бесит не только это», я досадливо дернула плечом. «Я не люблю навязывания. А тут... Где вас поселили?» «В соседних покоях, хотя слуги на нас и косились». Я кивнула. «Все верно. Непризнанные бастарды рядом с невестой принца жить не должны». «Вообще, конечно, была отличная идея прикрыться тобой и Лаурельей», проворчала я. «Может, этот и избранный стал бы меня сторониться, но нет. Императорская власть, чтоб ее». «Злая ты, Маринка», — сообщил менторским тоном Андрей. «Мужика тебе надо, нормального». Я скосила на его глаза. «Ты тоже не особо добрый, хоть и женился. Или жена не устраивает?» «Стерва», — пожал плечами любимый младший брат. «Я это с детства знаю». «Вот и не надо лезть без спроса в мою личную жизнь», — отрезала я. «Тогда и стервой не стану. Этого избранного тоже касается». «Делать что теперь будешь?» «А что тут сделаешь? К свадьбе готовиться надо. Чтобы ее». «Агентство». «Пусть попробует отнять. Должно же быть у будущей императрицы хобби». Андрей хмыкнул. «Отличное хобби. Сводничеством заниматься». «Ничем не хуже остальных», — я поднялась. «Ужин скоро. Очень хочется верить, что его высочество поест в одиночестве. Как обычно, мои желания услышаны не были. Примерно за полчаса до ужина в дверь постучала служанка. Его высочество просил меня надеть одно из нарядных платьев, присланных им. Намек был более чем понятен. Скучать в одиночестве мне не позволят. Андрей воспользовался ситуацией и ушел. Ему тоже следовало многое обдумать. Присланная служанка сноровисто начала помогать мне наряжаться. В этот раз я, вняв просьбе его высочества, надела длинное в пол ярко-зеленое платье, второй кожей облегавшее мою фигуру. Рука в три четверти, глубокое декольте, легкий вечерний макияж. Мои собственные духи с нотками цитрусовых и ванили. Полный набор. К соблазнению принца я была готова. Туфли в цвет платья на невысоком каблучке завершали картину. «Прошу, Лориана!» Закончив наносить макияж, склонилась в низком поклоне служанка. Ей наверняка уже было известно о моем новом статусе. Его высочество приказал проводить вас в дальнюю гостиную. «Даже так? То есть ужинать мы будем не в его апартаментах, а на нейтральной территории? Что ж, так даже лучше». Я кивнула, поднялась из кресла и уверенно зацокала каблучками по коридорам.